Глава 25. Завод. Успокаивать плачущую женщину — та еще работка. Не обращая на меня никакого внимания, она закрыла лицо ладонями и вовсю лила слезы. Я пытался ей говорить что-то успокаивающее, погладил по голове, но все было бесполезно. Всхлипы стали только громче. Хорошо еще, что я приехал не один. В дверь заглянула Александра, ойкнула и тут же исчезла. А через минуту в комнату ворвались Рыжая, Таня и Диего. «Иди, Констан!» Испанка взяла меня под локоть и настойчиво вытолкала на улицу. «Без тебя разберемся!» «Иди, иди, довел девушку до слез, медведь эдакий!» «Я? Да ничего!» Возражать закрывшейся у меня перед носом двери было глупо, и я спустился с крыльца. «Костя!» — окликнул меня Бобров. «Ну что там?» Они с Кижом сидели на подножке экипажа и что-то пили из фляжки. Пришлось испортить им пикник и привлечь к полезному труду. «Подъем, господа! Вас ждут срочные дела! Петр, сходи пообщайся с рабочими, а то они слишком воинственно на нас смотрят. Объясни им ситуацию, только попроще. Добейся от них помощи. Пусть покажут тебе территорию завода, чтобы ты мог нарисовать план. Узнай, реально ли временно остановить производство». «Ага, сделаю». Киш, по моему взгляду, понял, что ему тоже не дадут сидеть, и спрятал фляжку. «Дмитрий, твоя задача — найти лестницы на крыше. Посмотри, где можно поставить наблюдательный пост, чтобы смотреть на дорогу. Заодно поищи позиции для стрелков». Мертвец ухмыльнулся и легкой походкой двинулся исполнять. За те дни, что он слонялся по усадьбе, я заметил одну особенность Кижа. От безделья он впадает в меланхолию и начинает чудить. Но если нагрузить поручика заданием, то настроение у него резко повышается, а шалости пропадают. Осталось найти те горы, которые он будет сворачивать для занятости. Мне, впрочем, тоже было чем заняться. Я обошел заводской двор по периметру, прикидывая, где какие знаки рисовать. Стены, земля, ворота. В принципе, магический план обороны я набросал еще дома, и теперь надо было привязать его к местности. Так что я гулял, осматривался и ставил мелом жирные крестики. «Константин Платонович!» — на крыльце дома управляющего появилась Александра. «Подойдите, пожалуйста!» «Ага, значит, привели Мальцову в чувство, теперь можно и поговорить о деле». «Он давно к нам клинья подбивал, еще с весны. С Марией Васильевной мы беседовали за самоваром в большой столовой. Мои три девицы-красавицы слушали рассказ, вздыхая и охая. Вдобавок, к нам вышел управляющий Фома с перевязанной головой и мутными от боли глазами. Он сидел с краю, почти не говорил и только пил чай. Было видно, он не верит в успех нашего предприятия. Муж им сразу отказал. Понадеялся на защиту друзей и свои связи. Но в августе его арестовали и стали давить на Фому. Он долго отпирался, а неделю назад один из опричников выхватил саблю. А знакомые мужа не помогли?» Мария горько усмехнулась. «Как только его арестовали, все друзья исчезли. Перестали писать и приезжать в гости. Особенно те, кто был ему что-то должен. Вдобавок поставщики начали задерживать сырье или вовсе отказываться с нами работать. Думаю, они ждут новых владельцев». Женщина покачала головой и шумно отпила чай из блюдечка. «Мы поможем вам с Еропкиными, но с поставщиками уж вы сами, не обессудьте. Разберусь. Не в первый раз». По ее тону было ясно, действительно разберется. Сделав еще пару глотков, Мария посмотрела на меня пристальным взглядом. «Что вы хотите за помощь? Я предпочту договориться заранее, чтобы у нас с вами не было недомолвок». Я вытащил из кармана свернутый лист бумаги и передал ей. Несколько минут она изучала чертеж, водя пальцем по линиям. «Сложная шлифовка. Форму придется вытачивать. Штучные изделия. Для начала мне нужно 100 комплектов». Мария подняла бровь, будто удивляясь. Но в глазах у нее читалось совершенно другое. Щелкали костяшками счеты, подсчитывая убытки и прибыли. «Мы сделаем для вас 150 и будем полностью в расчете», — подбила она итог. «Ни вы нам, ни мы вам не будем должны. Если, конечно, вы справитесь с опричниками. Сейчас набросаю договор». Я смотрел, как она достает бумагу и окунает перо в чернильницу, и чувствовал внутри орки-купчихи железный стержень. Не имело никакого значения то, что она разрыдалась при мне. У всех бывают минуты слабости. А вот дела она ведет твердой рукой, даже без мужа. С ней надо быть настороже, чтобы ненароком не разуло. Но, заключив договор, она исполнит его до последней запятой. Что же, такой партнер меня устраивает полностью. Мы подписали договор и согласовали план. Сегодня готовимся, ночуем здесь же и завтра встречаем гостей. Я попросил остановить завод и отпустить рабочих по домам. Случайные жертвы, как и свидетели, мне ни к чему. Но молодая купчиха поджала губы и отказалась. «Утром. Отработают ночную смену, тогда и потушим печи». «Ясно. Суровая морда зарождающегося капитализма. Прибыль превыше всего. Но завод не мой. Пусть делают, что хотят». Оставив хозяйку заниматься своими делами, я вывел банду на улицу. «Диего, прикинь, пожалуйста, как нам их лучше встретить?» Испанка кивнула и пошла осматриваться на местности. «Александра?» «Да, Константин Платонович». «Вот схема знаков», — я протянул ей лист бумаги. «Посмотри, все понятно». Рыжая долго разглядывала мой рисунок и под конец кивнула. «Вроде бы несложная». «Отлично. Вместе с Таней идете вокруг двора, находите крестики, поставленные мелом, и рисуете там схему. Вперед!» «Как же удобно, когда есть ученики! Можно всю рутину скинуть на них и самому заняться творческими задачами. Так что я достал из чехла нервного принца и пошел к воротам. Обожаю рисовать нестандартные связки знаков. Чувствую себя в этот момент свободным художником, эдаким Микеланджело, расписывающим Сикстинскую капеллу. Жаль, рядом нет магистра деланной магии или хоть бакалавра, чтобы оценил полет моей мысли. Увы, Александра и Таня еще слишком неопытны, чтобы разобрать хитрое плетение эфира, и поработать на публику не получится. Пока я рисовал знаки ловушки на въезде, Таня и Александра расписывали стены цехов и домика. Поначалу рыжая делала все сама, позволяя орке только держать листок с чертежом. Но после третьего рисунка начала меняться с ней ролями. Очень хорошо. Совместный труд сближает. Закончили мы только к сумеркам. Собрались в доме управляющего, поужинали, и я отправил всех спать. Только Киш остался сидеть в столовой. Мертвому поручику отдых не требовался. Утро началось с суеты. Завтрак, умывание, ворчание испанки, сонный Бобров, Слишком жизнерадостный Киш с шуточками. Орка-купчиха только посмеивалась, глядя на всю нашу компанию. Ничего, меньше чем за час все окончательно проснулись и пришли в чувство. Кижа я отправил на крышу завода наблюдать за дорогой. Диего попросил приглядеть за двором, а сам занялся последними приготовлениями. Наши экипажи спрятали за домиком управляющего. Но прежде я достал из них ружья и вручил Боброву с ученицами. Место для них нашел вчера поручик. Второй этаж склада с небольшими окошками, похожими на бойницы. Вот туда я и загнал троицу. Пусть пока сидят, ждут и не высовываются. Особых надежд, что они пристрелят хоть пару опричников, я не питал. Отвлекут и ладно. Не успел я повесить на стены склада защитные знаки, как подбежал Киш. «Едут». «Сколько? Далеко?» 4 кареты. Минут через 10 будут здесь». Я указал на сторожку возле ворот. «Спрячься там. На тебя обычные люди без таланта. Справишься?» Киш ощерился вместо ответа, хищно показав зубы. Поправил палаш на поясе и умчался в засаду. «Константин Платонович!» Из дома управляющего вышла молодая купчиха. «Уже?» «Я...» «Вернитесь в дом и не выходите, пока я не позову. Даже в окна не смотрите». «Но надо же...» «Мария Васильевна, вы хотите вести переговоры с Еропкиными?» Она кивнула. «Конечно. Они должны понять, что давить бесполезно». «Вы ошибаетесь, Мария Васильевна. Гарантирую, переговоры провалятся. А вы подставитесь под удар, и я не смогу вам помочь». Она поджала губы. «Константин Платонович, но ведь тогда вы можете кого-то убить. Начнется следствие, завод будет стоять, мы будем вынуждены влезть в долги». Я подошел к ней почти вплотную и перешел на шепот. «Мария, послушайте, я сам с ними поговорю. Если есть маленький шанс разойтись мирно, мы им воспользуемся. Но если здесь будете вы, когда начнется стрельба, ваш муж станет вдовцом. Поверьте, я забочусь исключительно о вас». Кажется, я подступился к ней слишком близко, да еще случайно коснулся руки. Орка покраснела, смутилась и потупилась. Чтобы скрыть замешательство, она порывисто перекрестила меня, развернулась и убежала в дом. «Ладно, с этим внезапным порывом разберемся после. Сейчас надо думать о другом». Во дворе завода остались только мы с Диего. «Постарайся не подставляться, Констан», ткнула меня кулаком в плечо испанка. «Я уже привыкла жить в твоей усадьбе и не хочу переезжать». «Постарайся», — я ответил в тон ей, «не задеть меня, когда войдешь в раж». Диего ухмыльнулась. «Ничего, потерпишь. Тебе полезно взглянуть на работу настоящего мастера». «Ой, где?» «Что?» «Настоящий мастер. Хочу на него посмотреть». «Ах ты, мальпаридо!» Она шуточно замахнулась влепить мне под затыльник. Увернуться от него не составляло труда. «Юный негодяй! Издеваться над собственной наставницей! Ничего, на следующей тренировке я спущу с тебя штаны и отшлепаю по розовой заднице! Если сумеешь поймать!» Испанка фыркнула. «Вот еще! Больше мне делать нечего, как бегать за тобой. Сам придешь и будешь умолять на коленях, чтобы я даля тебе этот урок». Нашу пикировку прервал грохот. На вымощенный заводской двор въехали экипажи опричников. «Боже мой, какой кич! Какой опломб! Старые, чуть ли не начало века кареты, размалеванные золотой краской. Или это настоящее сусальное золото? А кони? Да, валлонцы, ухоженные, с серебром на уздечках Но даже с моего места видно, что лошади с большим пробегом. Суставы гнутся с напряжением, скрипят на грани слышимости, а шкуры местами протерты до дыр. Как говорили в другом месте и в другое время, понты галимые. Четыре кареты вкатились в ворота и остановились рядком. Двери распахнулись, и наружу высыпали опричники. Сколько их там? Человек 20 с ружьями, судя по виду, с обычными пороховыми. Не слишком хорошая экипировка для разборок со мной, но они об этом еще не догадываются. Кстати, ехали они не слишком комфортно, набившись внутрь, как селедки в бочку. Последними из самой богато украшенной кареты вышли только двое. Старик в меховом плаще и молодой щеголь, слишком высокий и худой, отчего походивший на каланчу. Как их там? Матвей Евграфович и Аристарх, кажется. Ага, заметили нас с Диего. Ну-с, господа, что делать будете? То ли из озорства, то ли из природной вредности, Диего собрала вокруг себя вихрь эфира. Не опасное, но демонстративное проявление силы. Как только испанка его сделала видимым, в рядах опричников возникло некоторое смятение. Они ехали на легкую прогулку, где им предстояло запугать обычную купчиху, а встретили талантливого мага, да еще и агрессивно настроенного. Минуты две потребовалось старику и каланче, чтобы навести порядок среди бойцов. Они коротко переговорили и решительно двинулись в нашу сторону.